Мне бы это и в голову не пришло. Неужели послезавтра день рождения Бао-Чай? Завтра же дам деньги, чтобы устроить празднество. Ведь она несколько раз угощала нас, когда еще не была замужем, а после ее свадьбы мы еще ни разу не угощали ее. Бао Юй прежде любил повеселиться. А сейчас, когда у нас в доме бесконечные несчастья, он стал каким-то странным, рассеянным. От него и слова не добьешься. Одна ли Вань не изменилась? Никогда не жалуется на превратности судьбы и спокойно живет со своим сыном Дзяланем. Редко встречаются такие женщины. Что говорить о других, заметила Сянь Юнь. Меня удивляет, почему Фэнзе так изменилась и даже перестала острить. Завтра пойду к ней и посмотрю, как они там живут. Только боюсь, что в душе они будут роптать на меня и говорить, что как только я вышла... Сян Юнь внезапно умолкла и покраснела. «Чего тебе бояться?» — проговорила матушка Дзя, понимая, что смутило девушку. «Ведь вы, сестры, привыкли шутить и веселиться вместе, так что не обращай внимания на всякие мелочи. Каждый человек должен стремиться приобрести богатство. А если это не удается, надо уметь переносить бедность. Твоя сестра Бао-Чай не терпела ни в чем недостатка. Когда ее семья была богата, но она никогда не была надменной и заносчивой. Когда они разорились, она по-прежнему спокойна и весела. Даже когда Бао Юй ей грубит, я не видела, чтобы она сердилась. Я уверена, что этой девочке судьба даровала счастье. Твоя сестрица Линь Дай Юй всегда была слишком мнительной, вот и не прожила долго. Что касается Фэнзе, то ей пришлось пережить немало. Поэтому она так изменилась. На день рождения Бао-Чай я сама дам денег. Только нужно все устроить повеселее, чтобы девочка была довольна. «Правильно, бабушка», — сказала Сянь Юнь. «И надо пригласить сестер». «Разумеется», — ответила ей матушка Дзя и позвала Юань Ян. «Возьми 100 лян серебра из моих денег», — приказала она служанке. «Пусть устроит угощение на 2 дня». Юань Ян отдала деньги служанкам и распорядилась, чтобы все было устроено, как велела матушка Дзя. А затем наступила ночь, во время которой не произошло ничего достойного упоминания. На следующий день из дворца Жунго были посланы служанки за Инчунь. Кроме того, были приглашены тетушка Сюэ и Бао Цинь, которым было велено привести с собой Сян Лин. Тетушка Ли тоже была приглашена и вскоре приехала. Ее сопровождали Ли Вэнь и Ли Ци. Бао Чай не знала, что собирается устраивать день ее рождения. Для нее было неожиданностью, когда к ней пришли девочки-служанки матушки Дзя и сказали: «Молодая госпожа, просим вас, ваша матушка приехала». Бао Чай так обрадовалась, что даже не переодеваясь, последовала за служанками. Ей не терпелось повидаться с матерью. Но когда она пришла, то увидела, что Сян Лин и Бао Цинь тоже находятся здесь. Заметив затем тетушку Ли и других, Бао Чай подумала, что они явились поздравить матушку Дзя по случаю окончания всех неприятностей. Бао Чай подошла к тетушке Ли и справилась о ее здоровье. После этого она поклонилась матушке Дзя, поговорила со своей матерью, а затем поздоровалась с Ли Вэнь и Ли Ци. Сян Юнь, наконец, не выдержала и воскликнула: «Госпожи, садитесь, пожалуйста, и позвольте нам поздравить нашу сестру «С днем рождения!»